«Я не всесилен, Малфой», — резко вырвалось у Теодора. На восклик обернулся Забини, раздевавшийся перед душем и любовавшийся своим смуглым прессом. На этот раз Теодор даже не подумал о зависти перед ростовым зеркалом, которое откуда-то достал. «Что?» — спросил Мулат. «Ничего», — ответил Нот. «Я не могу менять расписание», — зачем-то пояснил он. Забини кивнул. Лишь холодный душ и переписка с Джин не позволили Теодору успокоиться. Глава 82. «Магический театр – это настоящая вершина волшебного искусства», – вещал Гораций Слизнард, поднявшись со своего места. Студенты внимательно слушали. 2 сентября было понедельником, и Теодор пережил уже 3 занятия истории магии с Бинсом, на первом из которых призрак заунывно рассказывал об истории восстания в 13 колониях, а на дополнительных – о, что неожиданно, обстоятельствах истории уже текущего века, о том, как Геллерд Гриндевальд искал секреты магии обскуров в Северной Америке, и как Ньютс Командер стал там персоной нон-грата. Помимо Бинса, Нокту пришлось посетить также занятия Флитвика, 2, и пару по арифмантике. Сочетание получилось убойное, и к обеду он уже только и мог, что с пустым видом, погруженный в размышления о всяческой ерунде, патрулировать коридоры по новому расписанию. Старший префект, гриффиндорец-семикурсник Симонс, определил его патрулировать вместе с Панси наиболее оживленные в сентябре части замка, галереи вокруг внутреннего дворика, коридоры первого этажа и лестницы к больничному крылу. В замке, к удивлению Теодора, не было авроров. Как он видел сам, они патрулировали поезд, но остались на посту в Хаксмиде, а здесь, в Хогвартсе, никого не осталось. К концу дня он был уже уставший и голодный, но всеобщая театроломания, о которой говорили все вокруг, заразила и его. Последний час до ужина они с Паркинсон перебирали, что же именно можно было бы поставить шестому курсу. И Тео был приятно удивлен тому, как много всего читала его напарница. Перед самым ужином он поймал себя на мысли, что, возможно, Джинни, сестра 6 братьев и страстная поклонница Квиддича, не читала и половины от того. Впрочем, эту мысль он быстро отмел. Трансфигурация декораций, чары, что погружают зрителей в постановку, зелья, что помогают стать воистину теми, кого вы играете. Театр невозможен без подготовки, и потому я настоял на открытии такого клуба в этом году. Каждый курс будет обязан определить организаторов, по одному от каждого факультета. Организаторы выберут произведение и определят актеров, а я помогу всем адаптировать его под пьесу. Первыми, в конце октября, выступят семикурсники, затем, в конце ноября, шестой курс, в канун Рождества, 5-й, ну, и так далее. Теодор почувствовал, как взгляды сокурсников, тех, кому вообще было дело, то есть всех девчонок из Абини, скрестились на нем. Он сконфуженно кашлянул. «Хор многоуважаемого Филиуса поможет создать музыкальное сопровождение», продолжал Гораций Слакхорн, с которым на следующий день у Теодора стояла первая пара. «Поэтому я хочу сказать, что шестой и седьмой курс должны определиться до конца следующей недели». За ужином все только и разговаривали о новом преподавателе зелий. То, что декан с ней показался на должности профессора Зати, которая была для него вожделенной, в действительности никем не обсуждалось. Студенты старших курсов Слизерина будто бы негласно решили не говорить ничего про ужаса подземелья и пожирателя смерти, что оставался профессором Хогвартса, несмотря ни на что. Следующим утром кабинет профессора зелий был полон всех тех, кому в расписании был назначен этот предмет с пометкой «Общ». Здесь были и Гойл, который теребил свои манжеты и спал в рубашке с длинным рукавом по какой-то подозрительной причине, и Дэвис, что хотела быть швеей и модельером, и Данбар с Гриффиндора, что видела себя писательницей, и Финч Флетчли с Хаффлпаффа, целившийся в карьеру дипломата в магическом мире, и нервно поглядывающий на слизеринцев, и Аманда Джейс с Рейвенкла, что планировала изучать Макглав. Все это было сплетнями и слухами, в целом их набралось 12 человек, почти четверть потока не планировала связать свою жизнь с зельями. Это было крайне много по сравнению с предыдущими годами, Слакхорн так им и сказал. «Очень жаль», — грустно повторил он. Впрочем, его полное лицо просияло, и он начал рассказывать про разные зелья, которые могут быть полезны независимо от профессии, зелья целебные, обостряющие память, улучшающие сон, и Теа был удивлен услышать, что не только сон без сновидений существует в мире магии, и прочее. Наконец, он упомянул про зелье удачи, Феликс Фелициус. Самое главное в этом зелье – соблюдать всю последовательность действий так, как написано в рецепте. очень немногие могут его сварить правильно», — горделиво тряхнул он головой. «В Британии я знаю лишь троих магов, что способны на это, и горд признать, что все трое преподают в Хогвартсе. А что делает это зелье?» — спросил, подняв руку, Хаффлпаффиц Джастин. «Юноша, неужели вы никогда не слышали об этом?» — растерянно взмахнул руками мастер. «Я даже обескуражен. Феликс Фелициус, зелье удачи. Тот, кто выпьет его, доверится самой магии, и она поведет его к решению всех целей, что он себе поставит. Но нельзя его пить больше раза», — добавила тихоня Данбар. Она редко говорила на памяти Теодора, потому что иначе магия может обидеться. «Ну, это предрассудки», — мисс Данбар, — улыбнулся профессор. «Но правда в том, что это зелье должен пить только уверенный маг. Ведь, как метко сказал один известный автор, нужно быть осторожными со своими желаниями. Они имеют свойство сбываться». Студенты заулыбались, кто-то засмеялся, а Теодор задумался над глубиной фразы. Вскоре они уже корпели над конспектом лекции Слокхарна об использовании природных пород, то есть песка, различных камней, вплоть до драгоценных, в создании сложных эликсиров. Это был совершенно иной подход, нежели чем у Снипа, который давал практические занятия, а всю теорию студенты собирали в книгах из библиотеки. И этот подход, во имя Мерлина, нравился Теодору больше. Первый раз за 6 лет в Хогвартсе он вышел с занятия удовлетворенный. «Ты должен стать членом организаторской команды от Слизерина», — уведомила его в коридоре перед классом трансфигурации Дафна Гринграсс. «Там все равно будут Макмиллан, Патил и Лангбаттом, поэтому я не сомневаюсь, что ты с ними поладишь». «Дафна, а почему не хочешь быть ты?» — полюбопытствовал Нот. «Ты ведь говорила, что твоя тетка даже выступала в Глобусе». Девушка отвела взгляд, ее щеки подернулись румянцем. «Мне нельзя», — призналась она. «Я пообещала отцу, что не буду привлекать внимание в школе. Сейчас небезопасно, ты знаешь это и сам». В конце концов, тем же вечером именно Теодор отправился втроем с Забини и Гринграсс. Они не собирались входить в организационный комитет, но были очень заинтересованы в участии в выборе, на встречу с сокурсниками. Было людно, слизеринцы пришли в аудиторию, где когда-то Люпин давал уроки защиты от темных искусств последними. Едва они зашли, разговоры стихли. Несколько мгновений десяток студентов других факультетов буравил взглядом троих слизеринцев, пока внезапное напряжение не нарушил Невилл Лангбаттом, широко улыбнувшийся и шагнувший навстречу Теодору, соскочив с парты, на которой сидел. Здоровяк пожал им с Блейзом руки и кивнул Гринграсс, после чего и остальные студенты поздоровались с выходцами Зеленого дома. «Итак, давайте обсудим, что именно мы будем ставить», — нервно огладил колени Финч Флетчли. Он, а не Эрни Макмиллан, был представителем хаффов, и было видно, что трусливый барсучек боится слизеринцев. «Предлагаю Шекспира». «Фу, пошлость», — возмутился тут же Бут. «Кто угодно захочет ставить Шекспира, это неинтересно», — ему тут же возразила Гринграсс, и в аудитории поднялся гам. Невилл ухмылялся, поймав взгляд Нотта, и тот слегка кивнул ему. «Я предлагаю», — звучно заявил Гриффиндорец, — «ставить что-то менее скучное, чем Гамлет и Макбет, например, Трех мушкетеров или Дон Кихота». Спустя несколько десятков минут обсуждений ребята пришли к тому, что можно было бы поставить что-то такое, что отсылало бы к их текущим событиям. В кабинет впорхнула серебристая бабочка Патронуса, которая села на плечо Дафны, взмахивая крылышками, и бархатным голосом семикурсника Шоуина, обладателя роскошных волос до середины спины, продекламировала: «Мы выбрали ставить Макбет, Дафни, так что у тебя не выйдет исполнить ее роль, радость моя». «Ну вот», — радостно подхватил Мэнди Браклхерст, вместе с Падмой Патил, представлявший Рейвенкла, — «точно ставим Оливера Твиста». В результате к концу дебатов охрипшие шестикурсники утвердились в мысли, что стоит занять принца и нищего Марка Твина, и попытаться изложить в ней пороки британского магического общества, которые каждый из присутствующих видел по-своему. Позже вечером, встретившись с Артуром в библиотеке, Теа поделился с ним своими мыслями и получил неожиданный ответ. «А вы что, серьезно собираетесь участвовать в этой всей истории с театром?» — вытаращился на него Гамп. «Да ты спятил, это же глупость какая-то». Теодор почему-то был уверен, что это глупостью быть не могло. Гриффиндорцы на квиддичной трибуне с опаской и неодобрением косились на Теодора, пришедшего поддержать в отборочные испытания Джинни, претендовавшую на позицию охотника. Поттер, по-прежнему ловец и капитан, зыркал на Нотта в зеленом шарфе с неприязнью, то и дело оглядываясь в воздухе на него, будто бы желая подвоха, но ничего не говорил. Джинни, на взгляд Тиа, выступила наиболее достойно из всех других кандидатов и кандидаток. Впрочем, он не был в квиддиче хоть сколько-то экспертом. Когда Поттер перешел к тому, чтобы подбирать загонщиков, Нот спустился с трибун и отправился обратно в замок. В сущности, приходил он именно ради того, чтобы поддержать Джинни, а остальное свободное время на это тратить не собирался. Субботний сентябрьский день говорил о явном приближении осени. Опушка запретного леса все еще зеленела, но это уже была темная, поздняя зелень. Тут и там виднелись редкие желтые листья, да и под ногами на мокрой от росы траве виднелись желуди, опавшие орехи и палые листья. В порыве ветра Теодору почудился какой-то крик, и он даже остановился. Когда-то давно они также нашли вышедшего из леса Бартимиуса Крауча. Чиновник так и не оправился от сумасшествия из-за работы, и тихо умер в Мунго. Теодор недолюбливал Крауча за то, что тот взъярился на него и начал вставлять палки в колеса, но вообще ему было жаль. В некрологе, что выпустил ежедневный пророк, значилось, что Крауч был последним представителем своего древнего рода, лордом Визингамота и знатоком 29 языков. Теодор знал, что тогда Бартимиус-младший пришел к ним в облике шизоглаза Муди и применил Империус на отца. Казалось в какой-то момент, что он решит его убить, но, вероятно, присутствие Крама и сразу нескольких других свидетелей помешало ему. Задумавшись, Теодор не заметил, как оказался у кромки Черного озера, где ветви запретного леса подходили совсем близко к воде. Обернувшись, он бросил взгляд на юг. Видимо, где-то тут были Поттер и Блэк, когда он направил им на помощь патронуса в конце третьего курса. Теодора пронзило раздражение. Шрамоголовый кретин не ценил его помощь ни тогда, ни теперь, когда он, пусть и добровольно, но помогал Дамблдору бороться с темным лордом. Теодор с раздражением пнул ветку, лежавшую у воды, в сторону озера. «Теодор, а если бы это был Локотрус?» — прозвенел, испугав его, голос мисс Лавгуд, которая, оказалось, сидела у самой воды на камне. Ее серая кофта практически сливалась с цветом камня, а светлые волосы казались частью бликов от солнца на темной воде. «Лавгуд», — сказал он, вместо приветствия. «Прости», — накатило раздражение. «Когда моего папу кто-то раздражает», — ответила она, глядя в книгу, что держала в руках, «он всегда начинает петь. Кажется, это ему помогает». Смущенный таким ответом, Тя, не прощаясь, развернулся и пошел в сторону замка. Тут и там ему стали попадаться навстречу студенты, что высыпали на улицу, сделав свои задания. Среди одной из групп Теодор увидел Луи, и Луи тоже увидел Теодора, тут же отделившись от приятелей. «Теодор!» — воскликнул мальчик. «Теодор!» Нот почувствовал стыд и, хотя хотел с позором убежать, остановился и улыбнулся брату. Когда они оказывались рядом, их сходство было очевидно. Приятели младшего мальчика взбудораженно стали обсуждать именно это, тыкая в их сторону пальцами. «Луи!» — поприветствовал мальчика юноша. «Давно не виделись, приятель. Ты обманул меня!» — пожаловался шутливым тоном брат. «Сказал, что мы, а сам не появлялся». «Что, Нот, интрижку с мальчишкой завел?» — хохотнул проходивший мимо семикурсник Гриф. «Кажется, Маклагин». Теодор ожег его неприязненным взглядом. Маклагин ухмыльнулся и пошел дальше. «О чем это он, Тя?» «Не обращай внимания. Прости, я очень был занят. Но если хочешь, я могу тебе помочь сейчас. Пока все понятно, но я соскучился. Научишь меня летать на метле?» Теодор почувствовал, как щеки краснеют. «Я небольшой мастер, но могу попытаться научить, да». Луи обрадовался и убежал к друзьям, а Тя вскоре был в замке. Вернувшись в гостиную, он открыл ежедневник и увидел послание от Джинни, покраснел, улыбнулся и засобирался. Его ждала ванная префектов и очень приятная компания. Утренний ежедневный пророк 1 октября сообщил неприятные известия. Множество адресов по всей Великобритании были атакованы. Судя по вскрикам, среди перечисленных были дома тех, кто обучался в Хогвартсе. Теодор проглядел список. Нападения, где были помещены черные метки, случились в двух десятках мест одновременно, по всей магической Британии. Кингстон-апон-Хилл, Барнсли, Плимут, Ньюпорт и Лондон, Карлайл, Глазго и Эдинбург, Эннискиллин и Дублин, Халихит и Фишгард в Уэльсе. Сотни погибших маглов и несколько десятков покалеченных магов. Армия Темного Лорда вновь атаковала мирную жизнь в Британии. Один из адресов привлек его внимание. Актон, Западный Лондон. Четверо погибших, включая малолетнего Скриба. Теодор поднял взгляд и поднялся из-за стола, быстро найдя взглядом того, к кому этот адрес мог относиться. Дин Томас сидел за столом Гриффиндора, его чернокожая долговязая фигура выделялась среди пестрых шевелюр грифов. Он будто бы смотрел перед собой невидящим взглядом. Теодор сел, не зная, что лучше предпринять. Ханна Аббат плакала на своем месте. Братья Криви что-то оживленно друг другу доказывали над газетой. Полукровки и грязнокровки по всему залу были подавлены и напуганы. Директора за столом не было. Незадолго до гонга, Теодор перехватил в коридоре растерянного Томаса. «Дин, это твоя семья?» Кажется, это были первые слова, что он сказал ему за год. «Я не знаю, Тя». Голос Дина Томаса дрожал. Его вечный приятель и новый лучший друг, ирландец Финниган, куда-то пропал, и Дин стоял в одиночестве. «Я, если это так, я готов помочь всем, что в моих силах, Дин. Ты знаешь, мы не ладили в прошлом году, но...» «Спасибо, Теодор», Дин осоловело кивнул. «Я очень надеюсь, что это не с моим братом. Лучше пойду репетировать». Теодор кивнул. Теперь он понимал, зачем Дамблдор привез в замок Слакхарна. Театр был тем развлечением, что могло бы дать возможность сконцентрироваться всем студентам, от мала до велика, и отрешиться от проблем за стенами замка. Глава 83. «Простите», — пискнул и бросился на перерез на ту какой-то первокурсник. «Простите, сэр, где найти кабинет профессора Зельеревания?» Тя остановился и оглядел его. Это был тот самый азиат, что распределялся последним. Он плохо выговаривал слова, и это звучало комично. «Зельеварение? Да, сэр». Теодор шел в Совятню. Ему нужно было отправить письмо бабушке во Францию, и он специально уточнил у миссис Флитвик, когда в Совятне Хогвартса бывают совы-долгоносы, которым по силам будет долететь до континента и пролететь сквозь всю Францию. И это был как раз такой день. При этом до отбоя оставалось едва ли больше часа, и ему нужно было успеть обернуться, чтобы не попасть на своих же товарищей. В этот день дежурства у него не было назначено. Вздохнув, Тя показал дорогу первокурснику, который, видимо, крайне сильно опоздал на отработку, и очень боялся этого факта. Проходя через главный холл, он убедился, что на его глазах топазов в часах Хаффлпаффа стало чуть меньше. Теодор поднялся, буквально взбежал к Совятне, и быстро отправил письмо, прикормив Филина Долгоноса совиным печеньем, приобретенным по случаю перед Хогвартсом. Обратно вернуться он решил через восьмой этаж. Это был не сильный крюк. Теодору нужно было найти еще одну палочку для Джинни. Его нутро буквально протестовало против того, что девушка не могла защитить себя даже в Хагсмиде в случае чего, и эта находка напрашивалась. В комнату по требованию он попал быстро. Воспоминания из прошлого года нахлынули на него вновь. Тут и там среди груд хлама были те вещи, которые он замечал раньше, были и новые. Кто-то сжег половину книг Локхарта, а палочку Теодор нашел у самого шкафа, что сиял портальной магией. Подойдя ближе, он приоткрыл дверцу. Это был артефакт. Причем его свечение было очень похоже на тот шкаф, что использовали Уизли в своем магазине. Тот образчик артефакта Рикинот рассмотреть не успел, но, казалось, нечто общее в них чувствовалось. Правда, Теодор сразу увидел в приоткрытом шкафу нарушенные рунные рисунки, нарушенные сильно, так, что чары, которыми эта мебель была зачарована, явно не действовали правильным образом, и как будто бы эти рисунки кто-то пытался каким-то образом починить. Нот покачал головой и захлопнул створку шкафа. Исчезательные шкафы все равно не должны были работать в Хогвартсе, окруженном куполом антиоперационных чар, однако, пожалуй, директору Дамблдору стоило об этом знать при случае. Забрав короткую палочку из какого-то гибкого прутика, явно работы Алливандера, Теодор покинул комнату по требованию. Палочки Алливандеров оказались с приходом школьного года на вес золота. У большинства маглорожденных, да и иных магов, что использовали новые палочки Джимми Киддила, творить магию получалось из рук вон плохо. Теодор не раз и не два слышал в гостиной жалобы первокурсников на то, что у них ничего, вообще ничего не получается наколдовать. Фред и Джордж в середине сентября ответили в письме, что работа над палочками в их план пока что не входит, так как ассортимент достаточно широкий и без того. Возвращаясь в гостиную, Теодор замер у одного из окон в галерее коридора. Где-то в глубине запретного леса полыхал пожар, зарево которого виднелось из окна. По коже пробежали мурашки. Грохот пивза где-то невдалеке испугал Тя, и он, едва ли не с криком, ринулся вниз, и вскоре забился в свою кровать, непонятно чем испуганный. На второй неделе октября в Хогвартс перестали прилетать газеты. Приказ директора Дамблдора был вывешен на доске объявлений, там же, где прошлой осенью висели декреты Амбридж. В целях поддержания дисциплины новости доставлялись адресно. Придиры к квиддичисту ограничения не касались, нападения при этом продолжались. Министерство устроило облаву по десяткам адресов чистокровных семейств, Азкабан заполнялся новыми лицами, но лишь в Хаксмиде те студенты, для которых было подписано разрешение, могли узнать об этом. Аргус Филч не хотел выпускать туда и самого Теодора, ссылаясь на отсутствие разрешения от опекуна, и лишь вмешательство Терри, заявившего, что лорд Визингамота является опекуном сам себе, помогло продавить сомнения смотрителя. Это было неправдой, Терри сжульничал по-слизерински, ведь опеку над Теодором в действительности должна была принять его единственная живая родственница, бабушка Виктория. Отдельных разрешений на проход в Хаксмид она не подписывала, это было правдой. Впрочем, в Хаксмиде, где по ночам патрулировали авроры, Теодор не сильно задержался. Вскоре он вернулся в замок, ведь в тот день намечалась первая репетиция театральной постановки и первая же встреча инициативной группы студентов для обороны Хогвартса. «Знаете, что меня беспокоит?» — с сомнением поделился с ребятами Эрни Макмиллан. «Меня беспокоит, что макгловские военные проводят учения в Кембридже с начала осени. Постоянно все перекрыто, а старые маги, что там жили, куда-то пропали». Бабушка написала, что ее напугали такие изменения в городке. «Кембридж, это вниз по Черной реке?» — спросил Невилл. «Макглы. Да ну и что с того? Хогвартсу угрожает Волдеморт, а не Макглы. Старшие префекты поддержали мою идею, и мы с Гермионой подготовили план обороны. Смотрите, пока основная часть шестикурсников, занятых в постановке, репетировала фразы, заученные с помощью выделенных Слакхарном зелий обострения памяти, заговорщики-организаторы рассматривали карту-артефакт, что пожертвовал Поттер. «Это что?» — вымолвил Нот, созерцая магический шедевр. «Карта Уизли? Я видел у близнецов такую уже несколько лет назад. Это карта мародеров», — пояснила Гринджер. «Ее создали Сириус Блэк, Джеймс Поттер, Ремус Люпин и Питер Петтигрю для того, чтобы безнаказанными выбираться на проделки. Она показывает всех обитателей замка. Близнецы отдали ее Гарри на нашем третьем курсе. Хогвартс, представленный на карте в любопытного вида проекции, действительно содержал сотни имен обитателей, всех, кто находился на территории. Хагрид был в своей избушке, Флоренс, в кабинете первого этажа, на кухне трудились сотни домовиков, а в кабинете Дамблдора помимо него значились Фаукс и М. Флетчер. Эта фамилия вызвала у Теодора, склонившегося вместе с пятью другими допущенными заговорщиками к карте, неприятные воспоминания. «И что, ты хочешь сказать, что эта карта была у Уизли много лет, и они не вычислили, кем был питомец Рона?» — скептически уставился на Гринджер Невилл, видимо, не знавший подоплеки. Гермиона закусила своими ровными белоснежными зубами губу. «У нас не детективный клуб», — прервал их Теодор под молчаливое одобрение Макмиллана. «В чем ваша идея, если это карта Поттера?» Поттер и в постановке, и в разговоре не участвовал, и прямо в момент разговора поднимался по лестнице к Дамблдору в кабинет, откуда как раз вышел в камин Флетчер. «Мы предлагаем устроить гриффиндорцам дежурство над картой», — сказала Гринджер, — «чтобы по ней определить появление пожирателей в замке. И что делать с ними?» — «Вызывать авроров», — усмехнулся Тя. «Нам нужно устроить схему предупреждения, вы правы, но не только ее, а и реакции. Вы же учили полгода армию Дамблдора в прошлом году, а сейчас все клубы легальны. Невилл, ты же подал заявку?» Невилл смущенно потер кулак другой ладонью. «Еще нет», — признался он. «А что ты предлагаешь, Тя?» «Смотрите», — указал на карту пальцем Тя. «Здесь я вижу несколько десятков тайных ходов из замка в сторону Хаксмида, где может пойти враг. Давайте поставим чары слежки, Видентибус Инкантатум, например, на эти коридоры, и будем проверять эти точки как префекты. Еще астрономическая башня, там можно аппарировать и залететь на метле», — покраснев, сказала Гермиона. Макмиллан с неодобрением посмотрел на Гриффиндорку. «Мой дед, один из попечителей, будет рад узнать о таких лазейках», — саркастически произнес шотландец. «Почему директор вообще не решил этих проблем?» Теодор вспомнил мысль, что директор озвучил в конце четвертого курса, незадолго до третьего испытания, окончившегося трагедией. Тогда он сказал, что лучше позволить событиям течь так, как они идут, нежели чем лишить себя знания о планах врага. Впрочем, озвучивать он это не стал. Давайте сосредоточимся на обучении студентов, с третьего курса и старше, защитным чарам. Снейп, конечно, хорош, это признавал даже Поттер. Снейп будто бы всю жизнь в Хогвартсе готовился к этой, последней должности, и шестикурсники, да и студенты курсами младше, отзывались о нем с неожиданной похвальбой, неожиданной для них самих, в первую очередь. Но он не может научить каждого сражаться, потому что любое магическое сражение – это дуэль, фыркнул Эрни. Теодор покосился на него с неприязнью. Он не привык, что его мысль критикуют вот так. Ни Снейп, ни Поттер, ни даже вы знаете кто, не может сражаться против сотни магов. Наша сила должна быть в этом. Если все выучат один прием и повторят его 1000 раз, это будет лучше, чем каждый будет знать 1000 приемов, подхватил Нот. Эту мысль ему тоже говорили. Крауч-младший в облике Муди, в точку. Пусть все учат экспеллиармус и по-поттеровски, и мы просто разоружим всех нападающих. Ступифаи, и слитный залп пробьет любые щиты. Так воевали горцы Шотландии веками, а мы, между прочим, здесь, на земле моих предков. Более умных мыслей в тот вечер не прозвучало, и недовольная Гринджер убрала карту Поттера, а задумчивый Лонгботтом и Террибут принялись втроем с Хаффлпаффцем за составление устава для нового клуба самообороны замка. Первый же матч нового квиддичного сезона, состоявшийся в пятницу, 18 октября, превратился в избиение сборной барсуков командой Слизерина. Еще в сентябре Драко Малфой отказался от позиции ловца, а Гойл и Крэбб от позиции загонщиков, и теперь обновленная команда вместе с юными и обозленными выходцами из Лютного и других нищих мест, на все еще актуальных и быстрых Нимбусах 2001 стремилась к победе изо всех сил. Наблюдать за матчем собралась половина Хогвартса. Три факультета болели за Хаффлпафф почти в полном составе, а за Слизерин болел лишь Слизерин, и то, не в полном составе. Гейла, который как-никак 2 года играл в команде, не было и вовсе на трибунах, как и Блейза и Дэвис, а вот Малфой с отсутствующим видом наблюдал за полетами и отчаянными криками Захарии Смита на свою команду. «Странно», — заключил Драко, сидевший рядом с Теодором, когда команда Змеиного дома закинула очередной квоффл под свист трибуны негодующий голос комментатора Фогарти, старосты 5-го курса Гриффиндора. «Что странно», — уточнил меланхолично Нот. «Небо было затянуто серыми облаками, неспешно двигавшимися на восток, к горам. Если бы не возможность выбраться на улицу после утреннего сна, продлившегося дольше обычного, он бы не пошел на матч, а остался в замке». «Странно, что Грегори не пришел на матч», — ответил Малфой. «Ты не спрашивал его?» С Малфоем у Теодора установились странные отношения. Семикурсники делали вид, что не замечают его. Монтегю и Флинт, двое заводил с 5-го курса, косились на Малфоя и закрывали рты, когда он оказывался рядом, и каждый, по своей причине. То, что происходило на младших курсах в целом вызывало у Нотта вопросы. Там разыгрывался нешуточный политический кризис. Треть студентов умеренно поддерживала темного лорда и считала, что грязнокровкам нужно знать их место, и бравировал их поддержкой младший брат Маркуса Флинта, Гарольд. Треть считала, что правильная позиция – стяжательство магии, ориентируясь на Теодора, а еще треть считала, что правильно спрятаться в своих домах и ждать, пока кто-то из политиков не одержит верх. И они, само собой, смотрели в рот Монтегю, дед которого таким образом оказался самым главным патроном Фаджа в его первый срок. Так вот, Малфой, который и указал как-то в манере истерики на эту ситуацию, вполне официально попросил у Теодора прощения за все прошлые обиды и разрешения войти в его свиту, пока есть такая возможность. Взвесив возможные преимущества и недостатки, тот факт, что он уже поклялся перед миссис Малфой, и возможность передать Малфоя ордену Феникса, Теодор согласился. Особо это ничего не поменяло, Драко был нелюдим, ходил с палочкой в кулаке и шугался любой тени, но в трапезном зале и на таких событиях он занимал места рядом с Ноттом, и даже иногда улыбался, когда смотрел на кого-то из девочек с 4-го курса, и, что самое главное, не рыдал по ночам в кошмарах. «Гойл может шпионить за директором», предположил Теодор, дождавшись шума ликования. Смит умудрился забросить квоффл в кольца Слизерина, и трибуны возликовали. Разрыв от этого не уменьшался. «Ерунда, в замке уже 15 лет следят за директором», буркнул Малфой, имея в виду Снейпа. Теодор не был так уверен в том, кому на самом деле принадлежит верность декана. Конечно, он носил метку, но спас Дамблдора летом. Или он тоже вел тройную игру. Значит, за Поттером. Лорд наверняка. Скорее что-то другое, перебил его Малфой. И мне кажется, что никто не захочет, чтобы он преуспел. Судя по тону, Драко о чем-то догадывался. Впрочем, Теодор верил в то, что, если догадывался Драко, то Снейп и Дамблдор знали наверняка. Матч закончился незадолго до первых капель, второкурсник Джин Коллинз поймал снитч, и студенты потянулись в замок. На своей кровати в гостиной Теодор обнаружил записку, положенную туда явно домовиком, судя по следам чар на застеленном покрывале. Дерри не должен был появляться в Хогвартсе, а других домовиков, что могли бы ему принести послание с добрыми намерениями, Теодор не знал пока что. «Теодор, мы здорово сотрудничали в прошлом, помнишь саквояжи, что я нашел вам с братом, и я посылаю согласившегося помочь домовика с этой запиской, чтобы пригласить тебя на встречу завтра в Хаксмиде. В 12 у размерты, я забронировал кабинет на втором этаже. Думаю, тебе стоит послушать, что я скажу». Джереми Яксли. Имя Джереми Яксли вызвало воспоминание о том, как Скриба, напавшего на мага в Ливерпуле, выслали из Британии. Теодор нахмурился, рассматривая эту записку. Так подписаться мог кто угодно, но мало кто знал об их совместных делах. Теа был совсем мальчишкой тогда, и, пусть и сейчас использовал тот саквояж, что им достал Яксли, никому не рассказывал об этой истории. Совсем по-гриффиндорски было бы пойти туда, решил он, и решительно открыл ежедневник их с Джинни переписки, чтобы известить ее о планах завтра отправиться в Хаксмит. Мрачная погода 15 ноября лишь усугубилась, и Теодор шел в Хаксмит по лужам, один из немногих смельчаков, что потянулись в волшебную деревню. По замку ходили слухи, что кто-то пытался сжечь лавку Кидделла в поселении, и желающих рисковать было немного. Зажав свой зонт-трост с водоотталкивающими чарами под мышкой, он, ругаясь, добрался до места назначения за 40 минут против обычного получаса. Лавка мастера палочек действительно была сожжена изнутри, и аврорские волшебные ленты, предупреждавшие приятным женским голосом, что заходить на территорию запрещено, опутывали окна, черные от сажи. Впрочем, посмотрев на эти разрушения, Теодор решил, что виной скорее очередные эксперименты Кидделла с сучками деревьев, которые он называл палочками. Джинни, увидев палочку от Кидделла у одного из первокурсников, презрительно назвала ее поленом. В общем-то, Теа был с ней согласен. В трех метлах, несмотря на общую малолюдность на улочках поселения, было достаточно много посетителей. У прилавка обедали авроры в красных мантиях, несколько министерских служащих в голубых колпаках что-то оживленно обсуждали за столиком, а у окна сидел Хагрид, выпивавший явно не сливочное пиво. По пути на второй этаж Теа столкнулся со свежим рекламным плакатом, что висел на лестнице. «Сдал Софи тебе уже или скоро 17? Хочешь помогать обществу и министерству? Для тебя есть задача. Приходи на министерские курсы обливаторов. Бесплатное обучение и гарантированное трудоустройство, лицензия и обучение аппараций. Мастер курса, Ян Устики, заведующий отделением ментальных травм СВ, Мунга. С 26 декабря 1996, Атриум Минмаги. Молодая пара волшебников, юноша и девушка, улыбающиеся белоснежными улыбками, подмигивали и приглашали получить профессию. Слишком сильно раздумывать, откуда такое появилось, было не нужно. Нападения требовали зачистки, чтобы маглы не узнали, и, видимо, со специалистами в министерстве были проблемы. Выдача лицензии обливатора при этом звучала интересным вопросом. Вообще применение обливиуса было запрещено законами, но установить факт того, что на мозг волшебника воздействовали, могла лишь врачебная комиссия. Сами жертвы чаще всего просто не помнили о том, что они забыли. В этом же и был смысл. Поэтому маги, да и сам Теа едва ли больше месяца назад, применяли эти чары. С тех пор Тюбер прислал ему извинительную записку, ключ от счета и извещение о том, что оставил старшего сына в Британии, а сам отправился по делам на континент. Теодор мысленно пообещал себе подумать, не заняться ли этим на каникулах. Кабинетов на втором этаже было аж 4, но закрыта дверь была только в один из них. Коридор выглядел опрятным и чистым, но почему-то у Теа складывалось ощущение, что здесь посетители бывали реже, чем на первом этаже. Постучавшись в запертую дверь, Нотт услышал изнутри приглашение войти и, сжав в кулаке палочку из вишни, резко толкнул дверь, наставляя кулак вперед. «Противо!» – прошептал он, и перед ним возник мерцающий купол, а с той стороны действительно сидел в одном из двух кресел повзрослевший, обзаведшийся парой шрамов Джереми Яксли. «Ты набрался хороших привычек для этих безумных времен, Нот!» – рассмеялся Сквиб. В его кулаке был зажат странного вида магловский предмет, повернутый буквой «Л» он хищно сверкал дыркой на кончике. Легко поднявшись с кресла, он убрал эту странную штуку за пояс и сделал шаг к Теодору с пустой ладонью. Развеяв чары, Теодор шагнул вперед и сам, закрыв за собой дверь, и пожал руку мужчины. Усевшись за стол, они завели пустой разговор о погоде, присматриваясь друг к другу. «В это время года в Москве уже почти зима», — закончил Яксли. «В прошлом году для дяди я привез оттуда изрядно интересных вещиц. Ты недавно вернулся в Британию», — уточнил Теодор. На столе стояли две чашки чая, остывшего за время, пока Джереми был здесь в одиночестве. Как Сквиб, он не мог подновить температуру напитка, а Теодор не хотел лезть с предложением. «В июле», — кивнул мужчина, — «обстоятельства изменились, и дядя вызвал меня обратно. Сам понимаешь, теперь я помогаю ему решать проблемы здесь. Я так понимаю, ты хотел поговорить не о том, чтобы достать мне защитных амулетов», — кивнул в ответ Нот. «Хотя это тоже было бы кстати. Амулеты ты можешь купить и сам», — возразил Сквиб. «Исключительно из признательности тебе за твои взгляды. Думаю, старьевщик в лавке Тартан сделает тебе скидку. В Глазго я предупрежу дядю о твоем интересе». Теодор благодарно кивнул вновь. «Спасибо. А поговорить я хотел о другом. Ты по-человечески мне симпатичен, Нот, а мой дядя, скажем так, он волей-неволей взаимодействует с миром Магглов. Он поручил мне передать тебе вот это послание, чтобы уже ты передал его своим покровителям». Он передал Теодору запечатанный конверт. «Британия может оказаться в большой опасности, если все пойдет так, как сейчас. Сами они, конечно же, не могут взаимодействовать», — поднял бровь Нот. «Ты не поверишь», — серьезно кивнул Джереми. «Дядя Карбон имеет все шансы пройти по тонкой грани, и я не ставлю его методы под сомнение. Для меня слово дяди – закон, вперед, никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений», — продекламировал он и рассмеялся. Теодор продолжал на него смотреть прямо. Причин для смеха он не увидел. История с тем, как просто Карбон Яксли отобрал у своего племянника сына, выдав его за своего внука, вполне укладывалась в эту парадигму. Джереми успокоился и, подняв со стола чашку, отпил. «Если это все», — начал было Нот, взглянув на висевшие над декоративным камином без поленьев и очага часы. Яксли кивнул. «Почти. Ты заглядывал к Аделаиде?» — спросил он, смутившись. «Да, этим летом у нее было множество клиентов. Кажется, она нашла счастье в своей работе. Я рад за нее». «Спасибо, Теодор», — грустно вымолвил мужчина. Вскоре Нот уже шел по раскисшей грязи на вымощенной когда-то дороге в сторону Хогвартса. В истории Хогвартса значилось, что до деревни ходили экипажи, как и до станции, что была чуть поодаль. В действительности же он ни разу не слышал о том, чтобы экипажи ходили за последние два десятилетия. Раздраженный и вымокший, он пришел в Хогвартс и, приняв душ, раскрыл послание. «Уважаемый мистер Нот, мне известно о том, что вы в Хогвартсе пользуетесь славой как многообещающий волшебник, благодаря своим взглядам и происхождению. Ваши взгляды, пусть и не полностью, разделяют не только множество денежных мешков и хапук низкородного происхождения, но и многие представители достойных семей, включая меня. Увы, обстоятельства подсказывают, что у нас с вами пока что нет точек взаимодействия, которые не навлекли бы тень опасности, но не могу не отметить, что хотел бы исправить это в будущем. В качестве жеста доброй воли передаю вам и вашим нынешним покровителям некоторую информацию. Министр магии не уделяет внимания этому, но Магглы всерьез обеспокоены активностью радикальной части сообщества, выполняющей приказы, исходящие от известной вам персоны. Увы, мы сами добровольно загнали себя в подчинение этой личности, и мало что можем сделать. По известным сведениям, Магглы рассматривают вариант гекатомба, при котором они уничтожат угрозу своему миру на долгое время, повторяя сценарий испанской инквизиции. Кембриджский специальный отряд Маггловской гвардии был усилен летающими големами, геликоптерами. Обратите внимание на это, мистер Нот. С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество, Карбон Денитриус Яксли». Теодор перечитал это высокопарное послание несколько раз. Яксли были уважаемой волшебной семьей в Шотландии, Неудивительно, что Карбан сожалел о том, что попал в рабство к возрожденному темному лорду, что сеял хаос и разрушение на островах, если то, что маглы планировали напасть, гекатомба, на Хогвартс, принести в жертву всех молодых волшебников Британии, если это было правдой, Дамблдору нужно было знать об этом. Глава 84. Хэллоуинский вечер в Хогвартсе должен был стать богатым на события. Пир в трапезном зале был перенесен на 5 часов вечера, ведь уже в 7 выпускной курс Хогвартса должен был представлять гордость Слокхарна, постановку «Макбет» Шекспира. Там же Дамблдор анонсировал прибытие гостей на показ. Помимо тех родителей, что уже запросили присутствие, были и члены попечительского совета, и ряд чиновников министерства во главе с министром. Теодор скептически оценивал готовность семикурсников. Еще утром соседи по столу взмыленно убежали репетировать, наплевав на всю еду, кроме кофе. Забини посмеивался над ними, а Гринграсс сочувственно кивала, намекая всем своим видом, что им и самим предстоит также носиться уже через месяц. Пятый курс, решивший поставить снежную королеву датчанина Андерсона, также уже пропадал на репетициях, и только на шестом курсе царило благолепие. По большей части, роль принца исполнял Хаффлпафф Фицмунди, а остальные роли распределены были по большинству их сокурсников. Впрочем, Теодор от этого открестился и важно ходил помощником режиссера, то есть Дафны Гринграсс, и увещевал всех, на пару с Невиллом, посещать репетиции. Теми немногими, кто совсем не принимал участие в постановке, были Малфой, Гойл, Поттер и Уизли. Джинни, игравшая храбрую девочку Герду в своем спектакле, жаловалась, что брат считает их всех дураками, занимающимися чепухой вместо подготовки к войне, и Теодор искренне сопереживал фей Данбар, что с этим идиотом встречалась. После занятия по трансфигурации в четверг утром профессор МакГонагалл попросила его задержаться. «Мистер Нотт», — строго заявила она, — «я вынуждена сообщить вам, что вам положено наказание за неподобающее поведение». «Простите, что, профессор, сегодня в половину седьмого вечера приходите в мой кабинет», — категорическим тоном заявила она, — «считайте это отработкой». «Но за что, профессор?» — воскликнул Теодор. МакГонагалл покачала головой и указала ему на камин. «Что? А постойте, но хорошо», — кивнул он. «Историю Макбета, воспетую Шекспиром, посмотреть ему, видимо, было не суждено. Дамблдор не появлялся в замке все эти дни, не приходил на обеды и завтраки, и лишь этим утром выбрался в трапезный зал, чтобы сообщить о визите многочисленных гостей. Видимо, декан Гриффиндора таким образом приглашал юношу к директору». Вечер подтвердил эти мысли. Теодор поужинал, закусив сладким тыквенным пирогом, и к моменту, когда все вышли из трапезного зала, был готов отправляться к директору. Причем, и это было удивительно, директор сам по себе, со здоровым видом и слегка почерневшей кистью, совершенно не такой, как обычно, прошел мимо него, беседуя с заложившим за спину шляпу котелок чиновником министерства, судя по желтым лацканам пиджака, из департамента транспорта. Профессор МакГонагалл в свой кабинет поднялась едва ли не одновременно с ним, но из вежливости Теодор подождал за дверью, прежде чем постучать. К этому моменту пожилая колдунья успела сменить свою строгую изумрудную мантию на строгое изумрудное же платье. «Ах, Теодор, вы как раз вовремя. Прошу, директор ждет вас», — кивнула она юноше. Тот не удивился такому повороту. «Кабинет директора», — кисло произнес Теа, и шагнул в зеленый всполох. Дамблдор, вопреки увиденному на первом этаже, был у себя. В кабинете витал сильный аромат благовоний, в котором чувствовалась нотка запаха гнили, и Теодора тут же передернула. «Добрый вечер, сэр», — поздоровался он. «Ах, Теодор, мой мальчик», — лукаво улыбнулся ему директор. Он и правда выглядел значительно бодрее. Его правая рука была одета в кожаную перчатку. «Надеюсь, ты не слишком огорчен, что я забрал тебя с премьеры хогвартских подмосток». «Честно говоря, поразмыслив», — сказал Нотт, — «я бы посмотрел, как именно выглядит задуманная вами история с театральными представлениями. Не зря же вы привлекли для этого в школу профессора Слокхарна». Теодор многозначительно выделил слово «привлекли» интонацией. «Да, пожалуй, друг Гораций и его идеи оказались как нельзя кстати. Настроение Дамблдора было хорошим. Я, признаться, уже и забыл, каково это, быть режиссером спектаклей, идущих одновременно, и какую же роль вы отвели мне?» — спросил Нотт напрямую. Дамблдор сложил руки на столе и прикрыл глаза, задумавшись. «Пожалуй, можно сказать, что ты, профессор Аронокс, что смотрит на путь Наутилуса под водой, чтобы потом стать самому его капитаном. Но Пьер Аронакс и его спутники никогда не возглавляли Наутилус, они бежали с него при первой возможности, — возразил Теодор. «Я боюсь, что уже не увижу, как ты поступишь, когда я уйду, мой мальчик», — в голосе Дамблдора прорезалось сожаление. «Я могу лишь уповать на то, что не ошибся в тебе». Со скрипом он отодвинул стул и встал, опираясь здоровой рукой на стол. «Меня называли слизеринцем, что притворяется гриффиндорцем мои друзья. Элифас даже припомнил это мне сегодня, прежде чем выпить зелье», — Дамблдор подмигнул Нагту. «Тебя же я вижу как честного слизеринца, что не чурается быть гриффиндорцем иногда. Надеюсь, что это влияние мисс Уизли сказывается на тебе». «Вы ошибаетесь», — пылко возразил Теодор. «Я никогда не считал себя гриффиндорцем». «Неважно, кем ты себя зовешь, мой мальчик, важно, кем тебя считают окружающие». Они умолкли, и Теодор в тишине наблюдал за тем, как Дамблдор открывает свой шкаф и достает оттуда какие-то предметы. «Я приблизился к разгадке тома», — заговорил Дамблдор. «Более того, я точно знаю все, что случилось с ним, и теперь мне нужно лишь создать условия, чтобы он упал. Это и есть мой Наутилус, мой мальчик, это и будет твоя роль». «Что вы хотите сказать, сэр?» По спине Теодора заструился пот. Он уже поклялся противостоять темному лорду 4 года назад без малого, но если кто-нибудь узнает. «Я хочу сказать, что моя смерть неизбежна», — грустно улыбнулся Дамблдор, ставя на стол и раскрывая ларец. В ларце оказались флаконы с серебристым дымом, струящимся в них и мерцающим. Это было завораживающее зрелище. «Как неизбежен закат после рассвета, и как неизбежно возвышение тома. Если он возвысится, Магглы уничтожат Хогвартс», — не выдержал Теодор. Руки Дамблдора замерли. «Отчего ты так считаешь, мой мальчик?» Голос Дамблдора неуловимо изменился, а его колкий, холодный взгляд испытующе смотрел поверх очков половинок. Теодор вспомнил содержимое письма. «Лорд Яксли вышел со мной на контакт, с трудом удерживая дрожь в голосе», — произнес Теодор. «Он считает, что Магглы хотят устроить бойню здесь, в замке, и ликвидировать угрозу. Это невозможно, мой мальчик, потому что этого не может быть». Дамблдор в задумчивости огладил бороду перчаткой и отвернулся к задернутому, как и всегда, окну. «Но спасибо, что поделился этим. Это ценная информация, которой нельзя пренебречь. Лорд Яксли может стать важной частью фарватера, что выведет Наутилус на чистую воду. Вы говорите метафорами, но, возможно, нам стоит отринуть их. Ты первый заговорил ими, Теодор», — в голосе Дамблдора вновь лучилась улыбка. «Взгляни сюда. Здесь, в этом ларце, лежат воспоминания. Они проливают правду на то, что именно сделал Том. Те 9 песо их и правда было почти столько. 9 хоркруксов создал он, но 9-й делать не хотел. 2 из них мы уже уничтожили, мой мальчик. 3-й ты нашел сам, а 4-й все эти годы был рядом, да». Старик вновь прикрыл глаза. Теперь в его голосе слышалась боль и горечь. Теодор попытался понять, что он имеет в виду, и вдруг вспомнил, как они с Поттером подрались в виадуке, тогда тот напал на него, стоило тебе заметить, как знакома ему магия в шраме. Чем бы ни были хоркруксы, если они удерживали душу Волдеморта на этом свете, то, что носил в себе Гарри Поттер все эти годы, его замутило от осознания этого факта. «Вы же не хотите сказать, сэр?» На этот раз справиться с дрожью у него не вышло. «Вы же не хотите сказать, что...» «Да, Теодор, увы, но это правда». «Тогда почему?» «Потому что мальчик не виновен ни в одном из преступлений, что совершил Том», — твердо ответил директор. «Пророчество, что было изречено ночью в канун Хэллоуина 81-го, воплотится в жизнь, так или иначе. Невилл не рассказал мне, что именно было в этом пророчестве, сэр. Оно говорит о том, что 2 связанных им не смогут жить полноценно, пока жив 2-й из них. Они оба умрут, Теодор. Мне жаль это говорить, но именно этого ты должен добиться, когда я уйду. Чтобы они убили друг друга?» — тихо спросил он. «Чтобы темный лорд пал, да, чтобы в Британии воцарился мир», — веско произнес Дамблдор. «Увы, я не увижу, как маги и Магглы смогут жить, не таясь друг друга. Увы, я не верю, что ты очарован этой идеей, но в то, что мир магов будет чище без Тома Риддла, верим мы оба». Директор помолчал, но перевел взгляд на стену и понял, что все без исключения портреты прошлых директоров спят, и что рядом с портретом Арманда Диппета появился гвоздик для нового холста. «Твой друг неплохо справляется, нарушил молчание директор. Его никто не учил, однако, я и не думал, что выгляжу таким стариком. Вы знаете, что я поклялся Нарциссе Малфой, в том, что я уйду. Да, не сомневаюсь, что ты сделал это, уже услышав мои слова, мой мальчик, слизеринец, смелый как гриффиндорец, истинно так. Том хотел заставить сделать это ее сына, Драко, но мальчик сбежал к ее сестре. Удивительная смелость и отвага с его стороны. Вы невысокого мнения о мистере Малфое, сэр. Мне жаль его, признался Дамблдор. И мне жаль мистера Гейла, который обречен пытаться снова и снова. Пытаться убить вас, увы, кивнул директор. Но для исполнения этого плана он не слишком хороший студент, и ему нужна помощь. Исчезательный шкаф, что стоит в комнате по требованию, там же, где ты нашел диадему. Я видел его, директор, кивнул Теодор. Вы что, хотите, чтобы я... Второй этот шкаф миссис Малфой выкупила в свое пользование, улыбнулся Дамблдор. Руфус считает себя бессмертным, но, для нашего плана... Вашего плана, сэр, не согласился Теа. Для этого плана нам нужно, чтобы ты был на хорошем счету, Теодор, особенно если он ошибается, закончил директор уже без улыбки. Часы показывали 7 часов ровно. Фаукс, спавший на жердочке за креслом директора, проснулся и издал трель. Что же, представление началось, Дамблдор погладил здоровой рукой птицу. И не только в Хогвартсе. Эти воспоминания, Гарри Поттер уже увидел часть из них. Я покажу ему и больше, и потом мы с ним уничтожим те хоркруксы, что успеем. Не думаю, что в следующем году он вернется в школу. Диадему спрячет Северус, и когда придет время, уничтожь ее, Теодор. Взгляд Дамблдора вновь сделался ледяным. Теодор прикрыл глаза, спасаясь от наваждения, и почувствовал, как кончики его пальцев покалывает магия клятвы. Вы не боитесь, что если когда вы покинете нас, я примкну к темному лорду? С вызовом спросил он, открыв глаза вновь. Не боюсь, ответил старик. Я редко ошибался в людях за столько лет. Пожалуй, сейчас я пытаюсь исправить самую большую ошибку. Их разговор продлился еще несколько минут, прежде чем старик поместил воспоминания, одно за другим, в омут памяти, и показал их Теодору. Первым было воспоминание одного из Огденов. Теодор даже удивился, констебля министерства, что посещал Литтл-Уингинг, то самое местечко, куда брал его Дамблдор в конце июня. Огден застал семью Гонтов, потомков Слизерина, что стали нищенствовать к началу века. Об этом Теодор уже знал. Вторым было воспоминание уже одного из Гонтов, Морфина, и его встречи с молодым темным лордом. Теодор с ужасом узнал в юноше, что был в воспоминании, тот призрак, что возник на дневнике, когда его пронзило пламя адского огня с меча Гриффиндора много лет назад. Наконец, третьим было воспоминание домовой эльфы, что прислуживала Хипизби Смит, родственнице Захарии. Смиты были потомками Хаффлпафф, чем заносчивый парень гордился и даже тыкал Артуру, которого первые годы считал безродным самозванцем, и в воспоминании сварливая старуха показывала реликвии основателей, чашу Хаффлпафф и медальон Слизерина, опять-таки молодому темному лорду. «Кольцо вы уже нашли и уничтожили», — задумчиво сказал Теодор, когда часы пробили половину восьмого. Дневник был первым, да, он использовал смерть девочки, Миртл, чтобы создать его. Ужасная трагедия, мы были слепы. Диадема, кроме того, медальон и чаша, так думаете? Полагаю, что так, кивнул директор. Еще я разыскал следы лука Черного Принца, но он уже был уничтожен в ходе ритуала. Питер Петтигрю создал из него голема, что стал вместилищем души Тома в 93-м. И вы хотите, чтобы Гарри Поттер нашел и уничтожил эти артефакты? В решающий момент, когда они все падут, Том станет уязвим, директор убрал склянки в ларец и защелкнул его. И тогда, например, здесь, в замке, они должны будут сойтись в решающем сражении. Только фанатики и обездоленные сейчас на стороне Тома, хотя Руфус делает все, чтобы дать ему больше сил. Жаль, что великанов не удалось переманить к нам. Старик вернулся в свое кресло. «У тебя есть какие-то вопросы, Теодор?» — спросил он тоном, не терпящим возражений. Теодор, впрочем, не собирался молчать. «Конечно, сэр, зачем вы показали мне воспоминания? Их увидит Гарри, когда придет время. Я дал ему сил, сделал сильнее, провел через ритуал тогда, в 92-м, чтобы он исполнил свое предназначение. Пусть я и не знал тогда, как, но зачем их видеть мне, когда я умру?» — задумчиво ответил чародей. «Мое имя обольют грязью. Людям свойственно это, охаивать тех, кто уже не может ответить. Немногие поймут мой замысел в целом. Я хочу, чтобы, когда придет время, тебе пришла мысль описать настоящую правду, мой мальчик. Пойми одинокого старика, тщеславие, немногое, что у меня есть. Но почему тогда вы не сокрушите темного лорда, пока вы живы? Чтобы сказать всем правду, Том не был глупцом, он спрятал свои сокровища, чтобы его вернейшие слуги смогли найти их и вернуть его к жизни. Твой отец ослабил проклятие на кольце, не ведая того, когда пытался понять, что это за артефакт. Проклятие, что он навел на себя, его и убило, я видел заключение Танкса. Малфой хранил дневник, но побоялся вернуть его, и избавился, подкинув дочери своего заклятого врага. Детские обиды он думал, что Артур уничтожит эту находку, и семья Люциуса будет спать спокойно. Увы, значит, чаша и медальон у других верных слуг, Лестринджи, Долохов, Кроу. Кроу всегда были на стороне закона, отмахнулся Дамблдор. Это близнецы из младшей ветви оказались замешаны в пытках над маглами. Долохов – иммигрант, а его брат и вовсе присвоил себе наследство в России. Лестринджи – это скорее всего так, и Блэки. Блэки мертвы, все до одного. До одного, тонко улыбнулся директор. Гарри не смог унаследовать Сириусу Блэку. Сейф этого темного семейства перешел к другому претенденту. И я обязательно найду его, не будь я победителем Гриндевальда. Тон директора внушал опаску. Впрочем, Тео понял мало что из его слов. Вскоре вопросы у него кончились, и он, саркастически пожелав директору хорошего вечера, отправился прочь, обратно в кабинет МакГонагалл. На ее столе высились непроверенные и проверенные эссе, и Теодор тут же придумал, что именно он скажет всем, у кого будут вопросы. Вернувшись в трапезный зал, он из дверей застал финальные сцены постановки. Хор Флитвика, расположившийся на первых рядах, исполнял некий гимн, под который на сцене Малькольм, которого играл гриффиндорец Маклагген, короновался. Теодор не слишком сильно любил это творение Шекспира, он, скорее, был поклонником Ромео и Джульетты, и даже видел в прошлые годы, когда отец предупреждал его о возвращении лорда, себя в виде Ромео и Джульетту в Джинни в ночных грезах. Однако по антуражу и тому, как именно была трансфигурирована по частям сцена подмостков, чтобы отобразить убранство королевского зала шотландских мармеров, отметил усилия старшекурсников. Единственным вопросом, который Теодора интересовал, было исполнение убийства Макдуфом Макбита, где Тан должен был потерять голову, но его он уже пропустил. Лишь только музыка утихла, на стенах вспыхнули факелы, и зал зааплодировал. Раздались крики «Браво!», и Теодор с досадой цокнул. Видимо, действительно было неплохо. Уже лежа в кровати и размышляя о прошедшем разговоре с директором, Теодор понял, что тот не мог не лукавить в разговоре с ним. 16-летний, даже 17-летний юноша не мог попросту стать гарантом доверия от Дамблдора. Ни он сам, ни Поттер. Вероятно, директор мог положиться на других своих верных людей. Орден Феникса существовал не просто так. Конечно, доверие, что директор ему оказал, сообщив о планах, было лестным, но мысль о том, чтобы осуществить все это, несколько пугало. Впрочем, он же хотел быть политиком, политики вершат судьбы сотен, ему же предстояло вершить судьбу всей Британии, и было бы ошибкой не воспользоваться этим шансом. Глава 85. Проснувшись утром следующего дня, Теодор почувствовал изнуряющую головную боль. В таком состоянии он и пробыл всю пятницу. Несмотря на отсутствие занятий, настроение не располагало ни к каким действиям, так что он с некоторым отупением восстанавливал свои боевые навыки. Прочие шестикурсники, кто участвовал в постановке, репетировали, вдохновленные произошедшей накануне премьерой, но в их случае роль Теа была небольшой, он должен был уже в конце трансфигурировать из камня, которым Парвати должна была колоть орехи в ходе пьесы, королевскую печать. Многократные повторения тех двух атакующих связок, что когда-то дал ему подложный шизоглаз, позволили ему расслабиться, и головная боль прошла. Обдумывая разговор с директором вновь и вновь, он приходил к выводу, что не знает и десятой доли планов старика, проникаясь к нему неподдельным уважением и бессильной злобой. Тот приобрел его верность из-под тишка, нечестным способом, правда, честным бы он не получил ее и так. В субботу в замке появились свежие номера придиры. Номер Теодора, он по какой-то причине получал еженедельно журнал по подписке, не заплатив ни Кнотеллавгудом, упал к нему одновременно с письмом, запечатанным большой печатью аппарата Визингомата, что было явно неожиданно. В силу запрета на пророк, Придира пользовался значительной популярностью у студентов, и старшекурсники всех факультетов тут же зашуршали страницами журнала. Газетная бумага была будто бы еще теплой от волшебного станка, но это была лишь иллюзия. А, может, Лавгуд специально создавал такую иллюзию для своих читателей. Громкая премьера. «Как выпускники Хогвартса разрушили спрос на прорицателей», гласил заголовок статьи. Теодор поднял глаза от текста и переглянулся с изумленной Паркинсон, читавшей через его локоть. «Ксена явно чокнутый», сказала Панси. «Причем тут постановка? Однако, в статье, написанной неким Т. Сейром, это не мог не быть псевдоним одного из зрителей», приводилось объяснение громкому заголовку. И Теодор пришел в шок от того, как именно автор унижал не Абыкова, но темного лорда и Дамблдора одновременно. Макбет верил в пророчество, уверенный в своей победе и блистательном будущем, но то, как именно пророчества воплотились в жизнь, загнало его в могилу, писал неизвестный автор. Порой британские колдуны также много уделяют внимание пророчествам, видя в них тот смысл, что выгоден лишь для них, и оказываются на обочине истории, когда судьба приводит их к воплощению этих предсказаний. В качестве примера он приводил Кантакируса Нокта, которому предрекали славу за океаном, чего он не скрывал, и куда был вынужден бежать, чтобы спасти свою жизнь. Весь зал дочитал до этого момента одновременно, и волосы на голове у тебя зашевелились, когда все взгляды обратились на него, Льюиса Стирлинга, который надеялся прославиться напророченным изобретением пушки, что дострелило бы до Пфальца, а остался в веках как автор «Летучего пороха», и Кади Мартина, писателя, прославившегося не своими книгами, а тем, что умер, выпив в пабе чернила, как ему и предрекало пророчество. Совсем тонко, и эту мысль могли уловить, или же Теодору она мерещилась. Лишь посвященные, автор отсылал к битве в министерстве. Именно потому настоящие пророчества хранятся в министерстве, в отделе тайн, куда школьников не пускают, даже в ночное время, иначе они разгромят там все до последней палки. Дочитав до вывода, где судьба Макбета, о котором всей Британии напомнили студенты школы, преподносилась авторам как настоящее проклятие для немногих пророков и оракулов, что торговали своими дарами на островах, Теодор передал журнал явно заинтересованный больше, чем он сам, Панси, и отправился к выходу из зала. Как-то само получилось так, что в той аудитории, где тремя годами ранее собирался клуб самообороны, а теперь шли репетиции постановки Марка Твена, он оказался не один, туда же пришел и Невилл, и Поттер с Уизли, приведенные Гринджер, и Бут, и Гамп, и Макмиллан, через несколько минут просочился и Малфой, незримой тенью вставший рядом с Ноктом. «Вы тоже читали это?» Рональд, распираемый чувствами, потряс Придирой. Лавгуд сказала, что отец публикует всех, кто присылает статьи. Кто мог написать такое? «Я даже не понял сначала, что именно имел в виду этот Том Сейер», добавил Поттер. «Вы глупцы, если не понимаете», хриплым шепотом произнес Малфой, глядя почему-то на Гринджер. «Только один человек в Британии может позволить себе такое. Только один». Поттер тут же перебил Малфоя, и у них завязалась перепалка, но Гринджер задумчиво смотрела в сторону блондина еще несколько минут, пока студенты не разошлись по своим делам.